Глава 41. Скотт Ковей не понял, как огорчила его встреча с Адамом, пока ранним утром во вторник не вышел в море. Говорили, что синюхи идут с Сэнди-Пойнт. Когда в 6 часов поднялось солнце, он встал на якорь в месте их предположительного скопления. Терпеливо сидя с удочкой, Скотт заставил себя продумать предупреждение Адама Николса. Адам сказал, что собирается нанять сыщика, чтобы выяснить все темные пятна, которые могут оказаться в его прошлом. Скотту внезапно пришло в голову, что он 5 лет не говорил с отцом и мачехой. «Это не моя вина», — подумал он. Они переехали в Сан-Матео, вокруг одни ее родственники, а когда я приезжаю туда, мне негде переночевать. Но могли возникнуть вопросы. Почему никто из его семьи не приезжал ни на свадебный прием, ни на похороны? Он решил позвонить отцу и попросить о поддержке. Стоял еще один прекрасный августовский день в череде солнечных сухих дней. Горизонт был усыпан различными судами от ялика до яхты. Вивиан хотелось иметь парусную шлюпку. «Эту я купила просто для того, чтобы научиться управлять», — объясняла она. «Вот почему я назвала ее «Игрушка Вив». Сейчас...» Находясь на лодке с именем, написанным на борту, Скотт чувствовал себя подавленным. Когда этим утром он шел по доку, то увидел нескольких мужчин, стоявших рядом с лодкой и тихо разговаривавших. Несомненно, они обсуждали несчастный случай. Как только все утрясется, он сменит название. Нет, лучше продаст лодку. Сильный рывок лески вернул его к реальности. Скотт подцепил тяжелую рыбину. Через 20 минут 30-фунтовый полосатый окунь яростно бился на палубе. Чувствуя, как по лбу струится пот, Скотт наблюдал за этой борьбой со смертью. Вдруг настроение у него резко изменилось. Он перерезал леску, изловчился схватить трепещущую рыбу и выбросил ее обратно в воду. Он решил, что у него нет настроения ловить рыбу, и направился к берегу. Скотту почему-то захотелось позавтракать у Клэнси в Деннисспорте. Это было оживленное место, а ему требовалось побыть среди людей. Усевшись в баре, он заказал пиво и гамбургер. Несколько раз он ловил на себе взгляды посетителей. Когда стулья около него освободились, две привлекательные молодые женщины сразу заняли их. Они быстро завязали разговор, объяснив, что на Кейпе в первый раз, и спросили о местах, где можно повеселиться. Скотт проглотил остатки гамбургера. «Вы в одном из самых лучших», — вежливо сказал он и попросил счет. «Только этого мне еще не хватало», — подумал он. «С моим везением сейчас сюда прихромает Спрэгью и увидит, как я болтаю с девушками». По крайней мере, сегодня он сможет расслабиться. Элейн Аткинс и ее друг пригласили его на обед в Кэптен Тейбл в Хайянисе. С ними будет Мэнли Николс, и она искренне расположена к нему. По пути домой Скотт решил купить газету. Он бросил ее на сиденье рядом с собой и не открывал до тех пор, пока не вернулся домой. Тогда-то он и увидел заголовок на первой странице. «Семья Карпентеров требует ответов. «О, Боже!» — простонал Скотт и бросился к телефону. Он набрал номер Адама Николса, но там никого не было. Через час позвонили в дверь. Он подошел и открыл. Полдюжины хмурых мужчин стояли у входа. Скотт узнал только одного из них, детектива из Чатэма, который допрашивал его раньше. Ошеломленный, он увидел лист бумаги, которым помахали перед ним, и услышал страшные слова. «У нас ордер на обыск дома».